благо печаль. Безмятежно, как сон, ты влетаешь, как птица, садишься на пальцы, и я снова спасен. Беззаботная лень, безымянная тень, ты накроешь мой дом туманным крылом, и закончится день. Безлунную ночь, как бездомная дочь, не выдержав счастья по зову ненастья, ты уносишься прочь, оставляя мне пыль, оставляя мне прах, унося мою душу мерцающим камнем в бессильных когтях. Ведьма или ангел, птица или зверь, вернись, я оставлю открытым окно и незапертой дверь. Смерть или спасенье, свет ты или тьма, если не вернешься, я впервые узнаю, как сходят с ума. Мое отражение, лицо мертвеца, плывет без движения в глубинах зеркал, в ожидании конца. Но если ты принесешь назад талисман, иней на стеклах без дыма сгорит и разгонит туман. Ведьма или ангел, птица или зверь, вернись, я оставлю открытым окно и незапертой дверь. Смерть или спасенье, свет ты или тьма, если не вернешься, я впервые узнаю, как сходят с ума. Хотя бы на миг, стекла треснут, как лед, и на пол упадет снежно-белый старик, и камень в когтях станет серым свинцом, и ты рухнешь бессильно, разбив свои крылья рядом с мертвым лицом.